Между Кремлем и рекой возвышалась белоснежная махина Троицкого собора. Размером с половину футбольного поля он словно вздымался из каменных волн. Арки наружной прогулочной галереи подпирали арки самого собора, из которых вырастал свод храма. А все это вместе украшалось высоченной золотой луковкой с вздернутым под самые облака крестом. Порталы укрывала столь тонкая, изящная резьба, что, казалось, камень под пальцами мастера лепился, подобно пластилину. Андрей перекрестился на храм, пару раз обошел его кругом, спустился к реке, ополоснулся, напоил коня, вернулся обратно в крепость и подошел к Кремлю. «Ныне государю не досуг», — встретил его в воротах ратник в золоченой броне. «Весь в делах и хлопотах. Духовник его батюшка Сильвестр рассказывал, донесет он дьяку Адашу о твоих кручинах. Как время случится, тебя из казенного приказа призовут». Андрей понял, что остался с носом. Здесь не было боярина Кошкина, царского родича, что сам был вхож к государю и легко мог привести с собой друга или напомнить о нем Иоанну. Здесь не было кремлевских телохранителей, знавших князя Сокульского в лицо. Без друзей и знакомых при дворе Зверев оказывался так же далек от царских дел, как и обычный смерть, позабытый среди лесов деревни. Сам никто, и звать его никак. Простой привратник не желал его узнавать и был непреодолим, как стена из мореного дуба. «Что-то я не знаю тебя, боярин», — вскинул подбородок Зверев. «Ты из каких земель, из какого полка?» «Калужские мы», — с гордостью сообщил ратник. «С князем Серебряным Казань брали, ныне в избранную тысячу государем зачисленным за храбрость». «Храбрые воины государю нужны», — довольно улыбнулся Зверев, нащупав нужную информацию. «В Кремле живете, али только на службу сюда выходите?» «Иные и в Кремле, а иные на дворах окрест», — поежился боярин. «От тебя-то чего?» «Чего-чего, ждать буду». И Андрей пошел прочь. Итак, царя в Александровской слободе охраняли бояре из избранной тысячи. А как же иначе? Именно те, кому царь доверял, то ради службы отказался от местнических привилегий. А коли так, то большая часть служилых людей через руки дьяка Кошкина прошла. И многих из них Зверев знал. Осталось только поискать вокруг знакомые лица. Не в людской же они после службы сидят в духоте и тесноте. Наверняка комнаты на постоялых дворах снимают, в кабаках посиживают. Если только царь со своей воинственной трезвостью еще и тут все заведения не позакрывал. Только сперва самому надо бы обосноваться. В городской толчее Зверев насиделся в Нижнем Новгороде, а потому на этот раз отъехал от стен верст на пять и придержал коня возле постоялого двора, вольготно раскинувшегося на поляне межберезовых рощиц у самого берега Шерны. Потянул носом. Вот он, живой воздух. Не то что в городе, где всегда воняет лошадиным навозом, человеческим потом вперемешку с запахом от сотен кухонь и выгребных ям. Где духота, постоянный гомон, везде лежит слой желтой пыли. Тут же легкое журчание реки, шелест листьев и ветер с ароматных лугов. Да и цены на отшибе всегда вдвое ниже. Он заехал на двор, спешился, кинул хрюпающему носом мальчишке поводья. «Светелки свободны есть?» «Прости, боярин, не ведаю», — отер тот рукавом сразу всю моську, потом мазнул ладонями по штанам и только после этого принял ремень. «Ныне люда наехала и не счесть, и знатный люд, и простой, и купцов немало». «Все сюда?» «И тут хватает». «Не боярина, а князь — запоздало поправил Андрей. — Ладно, расседлай коня и зови хозяина. Пусть он думает. Где у вас тут трапезная? Я пока перекушу. В обширном рубленом помещении, заставленном столами и аппетитно пахнущим щами и копченостями, народу оказалось действительно преизрядно. Свободных столов не нашлось вовсе, и Андрей, брезгливо поморщившись, опустился на скамью возле того, где сидели хотя бы бояре, с саблями на поясах, в шелковых и сатиновых цветных рубахах, в суконных ферезях, у кого украшенных золотыми нитями, с вошвами и самоцветами, а у кого скромных, разве подбитых горностаем и поблескивающих перламутровыми пуговицами. «Здрав будь, княже!» Тут же приподнялись со своего места подкреплявшиеся копченой белорыбицей воины. На оловянном блюде перед семью мужчинами лежала рыбинка где-то с полпуда весом. Впрочем, сейчас от нее осталась от силы половина. Хребтина уже почти оголилась. Запивалось угощение, судя по всему, вином. «И вам здоровья, бояре!» — кивнул Зверев. «Мы вроде где-то виделись». «А как же!» — тут же подтвердил один из служивых. «О прошлом годе у боярина Кошкина». Как же, избрана тысяча!» — с готовностью воскликнул Андрей, хотя так никого из присутствующих и не вспомнил. «А я уж думал, меня и не узнать тут никто. Сегодня, не поверите, в Слободе в Кремль входил, так какой-то грубиян мне дорогу загородил и даже по государеву делу впускать не захотел». Воины переглянулись, покачали головами. «Это да! А ты не серчай, княже, они ведь тоже приказа слушать должны». «Какого? По важному делу князя знатного к царю не пускают». «Ныне это все через Адашева идет, княже», — вздохнул тот, что заговорил первым. «Как с Казанью миром дело наладилось, государь за раз много чего нового деять затеял. И строит, и указы рассылает, и советы сбирает. Кого, когда, все у Алексея Федоровича записано. А иных бояр велено не пускать, дабы государя не отвлекали. Иначе упредили всего сделать не поспеет. Пока мир на Руси, прям все задумал перевернуть». «А что же он делает?» — заинтересовался Зверев. «Много чего», — махнул рукой боярин. «Гонцы так и бегают. Строители по 10 раз на дню приходят. Иноземцев изрядно понаехало. Фряги, немцы, аглицкие лекари. С разных властей музыкантов посыльные привезли. И государь, что ни день, в Троицком соборе их слушает». «Певцов он, значит, слушает», — шумно втянул в себя воздух Зверев. «А отчет по ратям в Казани выдвинутым получить времени нет?» И тут же спохватился. «У Адашева, видать, совсем ум за разум зашел. Меня за музыкантишек променять?» «Много власти на себя Алексей Федорович забрал», — подтвердили служивые. «Только его ныне царь и слушает». Того, что Зверев едва не обвинил царя в глупости, никто из них, похоже, не заметил. «Слушает потому, что все письма и платы через Адашева проходят», — еще немного сбавил тон князь. «Коли строит много и людей разных выписывает, без умелого писца и казначей не обойтись, но как же мне за службу свою отчитаться?» «Так в соборе, княже!» — переглянулись воины. «До покоев государев Адашев никого не пускает, а в храм люди ходят невозбранно. Коли там с государем заговорить получится, уж никто мешать не посмеет». «А он к заутренне выходит?» «К утренне!» — то ли поправил, то ли сообщил боярин. «Чего подать, боярин?» — наконец подбежал половой, такой же серый и потный, как мальчишка во дворе. «Не боярин я, князь!» — стукнул Зверев кулаком по столу. «Прощения просим, княже!» — согнулся слуга. «Значит, всем, Петр Семены, бочонок, мне зайца в лотке и хозяина, моему вороному овса от пуза!» Половой кивнул и убежал, а Андрей повернулся к боярам. «Надеюсь, не откажетесь со мной выпить, раз уж за одним столом сидим?» «За честь почтем, княже!» — довольно зашевелились служивые. «Благодарствуем, княже! А что с Казанью, Андрей Васильевич? Ты под рукой князя Василия Серебряного на Казань ходил?» «Худороден больно серебряный, меня под рукой держать!» — скривил губы Зверев. «И не сказывайте мне про татар ныне. Одно расстройство...»